он понял, что для тех высоких сил, о которых поет Ананда, время уже не существует, и, главное, каждый может попадать в эти сферы не потому, что стал святым или совершенным, но потому, что осознал в себе начало всех начал и может на одно мгновение отбросить все условное, что необходимо ему победить. Капитан понял, что только при этом условии человек может прийти к началу того пути, на котором становится Анандой, флорентийцем и другими не менее, а может быть и более высоко идущими и творящими людьми, о которых он, капитан, ничего не знает. Ананда кончил играть. Отложил виолончель, оглядел всех своими сияющими глазами и подошел к Алисе, продолжавшей сидеть у инструмента. Он поклонился ей благодаря за редкостное сопровождение и подал ей несколько нотных тетрадок, показывая, что он собирается петь. Он точно не замечал впечатления, произведенного его игрой, но не потому, что того требовала его воспитанность. Он творил сейчас не только для тех, кто его окружал, он видел кого-то еще, кого не мог видеть Джемс и все те, кто жил порывами и планами одной земли. Ананда запел. Леди Цицилия встала и обняла Генри, который тоже больше не мог сидеть. Он смотрел не только на Ананду, но и на Алису. Леди же Цицилия впилась глазами в Алису. Она знала эту песнь, знала, что со второго куплета должна вступить Алиса, и боялась, что девушка разрушит очарование того мира, куда увел всех певец. Голос Ананды покорил ее целиком, в ней проснулось желание молиться. И каково же было ее удивление, когда она услышала, как переплетаются два голоса. Она даже не заметила, когда вступил женский голос. Она слышала сейчас не музыкальные фразы столь знакомой ей песни, что певала в юности с братом, а только гимн счастья, гимн жизни. И еще один человек, невидимый гостям, впитывал музыку Ананды, услыхав вдали звуки, пасторша спустилась с лестницы и пошла на них. Она остановилась у двери в зал как раз в тот момент, когда начал играть Ананда. Не музыкальная от природы, ненавидевшая музыку и пение, больше из-за того, что ее постоянно раздражал муж, чем на самом деле, пасторша сейчас не понимала, что с нею творится. Ей определенно казалось, что это не звуки инструмента, а какое-то обличительное обращение прямо к ней. Ей чудился в звуках повелительный приказ пересмотреть всю свою жизнь. «Дженни, Дженни, дитя мое, что же я наделала? Я ведь тебя всем сердцем любила, всей душой хотела, чтобы ты была счастлива». Когда же Ананда запел любимую песню пастора, и голос Алисы присоединился к нему, бедная женщина опустилась на колено, уткнулась лицом в подушку дивана, чтобы заглушить рыдание. Вдруг чья-то рука нежно коснулась ее плеча, и по всему ее телу разлилось успокоение. — Встаньте, друг, — сказал ей незнакомый ласковый голос, — сядьте рядом со мной и постарайтесь вникнуть в то, что я скажу вам. Князь Синджер помог обессиленной женщине встать, провел рукой по ее растрепавшимся волосам и усадил на диван возле окна, в которое лился мерцающий свет луны. При этом свете разом успокоившаяся леди Катарина увидела стройного человека, манера которого и величавость говорили ей, что перед ней не только человек из высшего света, но что он привык повелевать, и вряд ли ему можно не повиноваться. В неверном лунном свете она не могла решить, сколько лет незнакомцу. Она понимала только, что он пришел не судить, как судила песня Ананды. — О нет, песня не судит вас. Песня зовет вас, зовет к новой жизни и энергии. Сколько бы ни жил человек, он может еще и еще развиваться. Еще и еще раскрываются в нем новые силы, которых он не замечал в себе вчера и думал, что их вовсе в нем нет. Вы думаете сейчас, что погубили дочь, когда отдали ее Бонди и компании. Нет, мой друг, вы погубили ее, когда зачали во лжи, когда во лжи родили, когда каждый день осеняли раздражением ее колыбель, ее детство, ее юность, и, наконец, когда свели с женихом, присланным вам тем, кто вас в юности обманул и бросил. Что защищало вас и Дженни от полной гибели до сих пор? Кто охранял вас каждый день от несчастья упасть туда, где вы обе очутились сейчас? Два существа — муж и Алиса. И обоих вы презирали и мучили, как только могли, всю жизнь. Вы плачете сейчас? Вас озарило понимание красоты и любви? Песня, которую так часто пели близкие вам люди, внесла сейчас в ваше сердце жажду принять участие в какой-то иной жизни, в жизни, где и вы могли бы соединиться с людьми в сфере красоты и преданности, искупить вину перед Алисой, еще оставленной вам жизнью. О, сеньор, я сейчас молю Бога только о Дженни, потому что знаю, что Алиса не может попасться на заманчивую удочку удовольствий и богатства. Алиса потому живет у лорда Бенедикта, что она такая добрая и кроткая, такая труженица. Ей непременно должна была встретиться подобная обстановка, где бы ее вознаградили за все. Но Дженни, Дженни, что будет с Дженни? Неужели я не могу ей теперь помочь? Пусть все пойдет на меня одну. Я понимаю мой грех перед мужем, понимаю, что делала не так. Я хочу обратиться к Бонди и пообещать ему что угодно, только пусть он отпустит Дженни. Пасторша смотрела в ласковое лицо незнакомца, и ей показалось, что на нем мелькнула улыбка. «Если бы вы, друг, дали 1000 обещаний Бонди, это не помогло бы сейчас ничему. Ваш Бонда, как и братцана, были бы бессильны властвовать над Дженни, если бы в самой себе она не носила адских мук зависти и злобы, которые жгут ее. Все, чем вы можете помочь Дженни, — это ваш труд над собою. Каждая вспышка раздражения, которую вы победите в себе, — ваша помощь дочери. Вы хотите защитить ее? Как можете вы быть ей полезной, если не владеете ни одной своей мыслью так, чтобы она шла четко, ясно, цельно, до конца охватывая предмет, о котором вы думаете? Вы вообразили себе, что дочь будет спасена, если вы будете подле нее. Но чем, живя с нею рядом, вы ее охраните? Сотни перемен в вашем настроении за день? Сотни поцелуев и объятий, еще сотни неразумных, необдуманных слов и предложений. Вам все хочется получить совет, который был бы очень умен и, выполнив который, бы начали бы новую жизнь. Но все новые дела, духовно более совершенные, делаются не по чьим-то советам, а от той новой энергии, что исходит от человека. Если вы не можете даже удержаться от слез, то что же вы можете полезного делать для других? Ведь для этого нужны чистая воля человека и такая его любовь, когда он должен забыть о себе и действовать, действовать, действовать, ясно видя перед собой только тех, для кого он хочет трудиться. Видеть же, как правильно действовать могут только те глаза, что потеряли способность плакать. Каждый, кто плачет при ударах жизни, разрушает своей неустойчивостью атмосферу вокруг себя. Разрушить ее легко. Но воссоздать спокойствие очень трудно. Даже когда плачущий уже успокоился, он долго еще будет вычеркнут из списка сил, творящих день Вселенной. Ибо все, кто с ним встречается, попадают в разбухшее от его раздражения эфирное пространство. Если ты час назад раздражился или раздражил кого-то, что совершенно тождественно, ты никому не поможешь. Но это еще полбеды. Раздраженный человек является носителем заразы, действующей не менее молниеносно, чем чума. Поймите меня, поймите, что следует сначала воспитать себя, научиться выдержке, и тогда уже только приступать к обязанностям истинной матери. Вина ваша даже не в том, что вы были плохой воспитательницей. Ведь когда подоспел момент выказать на деле свою любовь к Дженни, вы ни часа не могли пробыть в равновесии, совершенно так же, как прожили в неустойчивости всю свою жизнь. Мужайтесь сейчас. Пойдите к себе наверх, и вместо того, чтобы плакать, прочтите эту небольшую повесть. В ней говорится о жизни двух сестер и их дочерей. Многое станет вам ясно из этой простой истории, и ко многому вы найдете в себе силы, хотя сейчас вам кажется, что для вас все безнадежно и беспросветно.